Глава 20. Когда зал суда опустел, Босх обсудил с Лэнгуайзер и Крецлером исчезновение свидетельницы. «Есть новости?» — спросил Крецлер. «В зависимости от того, сколько Джон Ризен продержит вас там, она понадобится нам завтра днем или на следующее утро». «Пока ничего», — ответил Босх. «Но я тут запустил одну схему. В сущности, мне нужно ехать». «Мне это не нравится», — сказал Крецлер. «Все может сорваться. Если Кроу не появится, это неспроста. Я никогда на 100% не верил ее словам». «Возможно. Стори добрался до нее», — предположил Босх. «Кроу нужна нам», — сказала Лэнгуайзер. «Ты должен найти ее». «Чем я и занимаюсь», — он встал из-за стола. «Удачи, Гарри», — сказала Лэнгуайзер. «И, кстати, до сих пор, по-моему, все идет очень неплохо». Босх кивнул. Затишье перед бурей. И по пути к лифтам к Босху подошел один из репортеров. Имени Босх не знал, но видел его на местах для прессы в зале суда. «Детектив Босх...» Босх продолжал идти. «Послушайте, я сказал всем, что ничего не буду комментировать до окончания процесса. Простите, вам придется...» «Нет-нет, все в порядке. Я только хотел узнать, встретились ли вы с Терем Маккалебом?» Босх остановился и посмотрел на репортера. «Что вы имеете в виду?» «Вчера он искал вас здесь». «А, да, я его видел. Вы знаете Терри?» «Да, несколько лет назад я написал книгу о бюро. Тогда и познакомился с ним, еще до трансплантации». Босх кивнул и собирался двинуть дальше, когда репортер протянул ему руку. «Джек Макэвой». Босх неохотно пожал протянутую руку, и имя было ему знакомо. 5 лет назад бюро выслеживало серийного убийцу, копов в Лос-Анджелесе, где, как считалось, он собирался поразить следующую жертву — голливудского детектива по имени Эд Томас. Чтобы выследить так называемого поэта, бюро использовало информацию Макэвоя, репортера из Rocky Mountain News в Денвере. И жизни Томаса больше ничего не угрожало. Теперь он вышел на пенсию и управлял книжным магазином в округе Оранж. «А, я вас помню», — сказал Босх. «Эд Томас, мой друг». Двое мужчин оценивающе посмотрели друг на друга. «Вы освещаете процесс?» — задал Босх сам собой напрашивающийся вопрос. «Да, для New Times и Vanity Fair. И подумываю о книге. Так что, когда все закончится, может быть, мы сможем поговорить». «Может быть. Но если только вы не работаете над этим с Терри». «С Терри? Да нет, вчера был совсем другой случай, не книга». «Хорошо, тогда имейте меня в виду». Макэвой вытащил из кармана бумажник и достал визитную карточку. «Я в основном работаю дома, в Лорел Каньон. Не стесняйтесь звонить, если захотите». Босх взял карточку. «Ну ладно, мне надо идти. Полагаю, еще встретимся». «Конечно». Босх прошел дальше и нажал кнопку вызова. Ожидая лифт, он смотрел на карточку и думал об Эдди Томасе. Потом положил карточку в карман пиджака. Оглянувшись назад, Босх увидел, что Макэвой все еще в коридоре. Теперь разговаривает с Руди Таферо, следователем защиты. Таферо был высоким и наклонялся вперед, поближе к Макэвою, словно это была какая-то конспиративная встреча. Макэвой строчил в блокноте. Открылись двери, и Босх шагнул в лифт. Он смотрел на этих двоих, пока двери не закрылись. Босх миновал Лорел Каньон и попал в Голливуд до вечерних пробок. На бульваре Сансет свернул направо и, проехав 2 квартала по западному Голливуду, остановился на обочине. Бросил деньги в пасть счетчика на парковке и вошел в скучное административное здание напротив стрип-бара. 2-этажный флигель занимали мелкие фирмы, маленькие кабинеты с маленькими накладными расходами. Компании жили от фильма до фильма. В промежутках богатые кабинеты и обширное пространство не требовалось. Босх посмотрел на часы. Он приехал минута в минуту. Сейчас без четверти пять, а пробы назначены на пять. Он поднялся по лестнице на второй этаж и прошел в дверь с табличкой, гласившей «Navset Productions». Фирма занимала трехкомнатный офис, один из самых больших зданий. Босх уже бывал здесь и знал планировку. Приемная со столом секретаря, кабинет Альберта Седа, приятеля Босха, и конференц-зал. Женщина за секретарским столом, увидев Босха, подняла голову. «Я пришел повидать мистера Седа. Меня зовут Гарри Босх». Она кивнула, взяла телефонную трубку и набрала номер. Из соседней комнаты донесся звонок и отозвался знакомый голос. «Пришел Гарри Босх», — доложила секретарь. Босх услышал, как Сет велел ей пропустить его, и направился к двери прежде, чем она положила трубку. «Входите», — сказала она ему в спину. Босх зашел в просто обставленный кабинет, письменный стол, два стула, черный кожаный диван и видеодвойка. На стенах теснились плакаты в рамках, рекламы фильмов Седа и другие сувениры, вроде спинок стульев продюсеров, с напечатанными на них названиями фильмов. Босх знал Седа уже лет 15, с тех пор, как тот пригласил его консультантом на фильм, в основу сюжета которого легло одно из дел Босха. За прошедшие годы они время от времени связывались. Обычно Сет звонил Босху, когда у него возникал вопрос по полицейским вопросам, которые он использовал в фильме. Большая часть продукции Седа никогда не попадала на киноэкран. Он снимал для телевидения и кабельных сетей. Альберт Сет встал из-за стола, и Босх протянул руку. «Здорово, Нав, как делишки?» «Превосходно, друг мой!» Он махнул рукой на телевизор. «Я сегодня смотрел твой замечательный спектакль по судебному каналу. Браво!» Сет вежливо похлопал в ладоши. Босх отмахнулся от этой демонстрации и снова посмотрел на часы. «Спасибо, там все готово». «По-моему, да. Марджори велит ей ждать меня в конференц-зале. Можешь зайти оттуда?» «Ценю, Нав, я у тебя в долгу. Дай мне знать, когда понадоблюсь». «Можешь сняться в моем следующем фильме. Ты хорошо смотришься, друг мой. Я сегодня смотрел всю передачу и записал ее, если хочешь посмотреть на себя». «Да нет, вряд ли. И сомневаюсь, что у нас вообще будет время». «Чем ты сейчас занимаешься?» «О, жду, когда дадут зеленый свет. Есть у меня проект, который, думаю, привлечет иностранное финансирование. Это окопе, которого отправляют в тюрьму. Травма от лишения жетона, уважения и всего прочего вызывает амнезию. И вот он в тюрьме и не помнит, кого из парней туда отправил он, а кого нет. Идет постоянная борьба за выживание. Один заключенный, который становится его другом, оказывается серийным убийцей, которого он сам же и засадил. Это триллер, Гарри. Как тебе?» Стивен Сигал читает сценарий. Кустистые черные брови Седа поднялись домиком. Несомненно, мысль о будущем фильме возбуждала его. «Не знаю, Нав, по-моему, что-то такое уже было». «Да все уже было. Но как твое мнение?» Босха спас звонок. В тишине, наступившей после вопроса Седа, оба услышали, как в соседней комнате секретарь с кем-то разговаривает. Потом селектор на столе Седа ожил, и раздался голос секретарши. «Мисс Кроу здесь, она будет ждать в конференц-зале». Босх кивнул Седу. «Спасибо, Нав», — прошептал он. «Я пойду отсюда». «Ты уверен?» «Я дам тебе знать, если мне понадобится помощь». Он подошел к двери кабинета, но потом вернулся к столу и протянул руку.